получивший 5 талантов, явился первый. Он принес, кроме них, еще 5 талантов и сказал: «Господин, ты дал мне 5 талантов, вот я приобрел на них другие 5 талантов, возьми». «Хорошо, добрый и верный раб», — отвечал господин, — «поскольку ты был верен в малом, то я поставлю тебя над многим. Войди в радость господина твоего». Явился также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, ты дал мне только 2 таланта, но я приобрел на них другие 2, возьми». «Хорошо, добрый и верный раб», — отвечал господин ему, — «ты был верен в малом, получишь больше, раздели и ты радость господина своего». Явился, наконец, и тот, кому дан 1 талант. «Господин», — сказал он грубо, — «я хорошо знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не расточал. После этого что мне оставалось делать с моим 1 талантом? Я пошел и скрыл его в землю. Вот тебе твое, ни более, ни менее, как сколько дано мне». «Раб лукавый и ленивый», — отвечал господин, — «когда ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не расточал, то тем более надлежало тебе отдать серебро торжникам, чтобы я, возвратившись, мог получить его с прибылью». «Возьмите у него, — сказал господин прочим слугам, — талант, и отдайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего возьмется и то, что имеет. А непотребного раба бросьте в самую глубокую и мрачную темницу, где плач и скрежет зубов». «Когда, — продолжал Бога-человек, — Сын Человеческий приидет во славе Своей в сопровождении святых ангелов, тогда Он сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и Он весь род человеческий разделит на 2 части, как пастырь отделяет овец от козлищ. Первые, добрые, кроткие, смиренные сердцем, будут поставлены на правой, а последние, злые и развращенные, на левой стороне. Стоящим по правую руку скажет Он: «Приидите вы, благословенные Отцом Моим, наследуйте царство, уготованное вам от сотворения мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня в дом, был наг, и вы одели меня, болен был, и вы посетили меня в темнице, и вы пришли ко мне». Праведные удивятся этому и скажут: «Господи, когда было все это? Когда мы видели Тебя алчущим и напитали, или жаждущим и напоили? Когда также мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Никто из нас не помнит этого. Когда также видели мы Тебя больным или в темнице и посещали Тебя?» «Истинно говорю вам, — скажет царь, — все это вы сделали мне, потому что все доброе, что вы делали для кого-либо из братьев моих меньших, мне самому сделали». После того царь обратится и к тем, которые будут стоять на левой стороне. «Подите, — скажет он им, — от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, потому что вы не дали мне есть, когда алкал я, вы не напоили меня, когда жаждал я, не приняли в дом, когда был странником, видели меня наголо и не одели, слышали, что я болен и в темнице, и не посетили меня». И грешники также, подобно праведным, удивятся и спросят Господа, когда они видели Его алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Ему. Но Господь скажет им: «Вы действительно не сделали этого, потому что если вы не сделали ничего подобного братьям моим меньшим, то это все равно, что вы не сделали мне самому». «И пойдут, — заключил Господь, — праведные в жизнь вечную, а грешные — в вечное мучение». Окончив беседу, Бога-человек вдруг обратил речь к предмету, вовсе неожиданному для учеников. «Вы знаете, — сказал он, — что через 2 дня Пасха. Ведайте же и то, что Сын Человеческий в это время предан будет на распятие. Такое решительное и определенное указание на род и день смерти своей заключало в себе нечто крайне печальное, ужасное, чего не было во всех прежних предсказаниях Господа о своей смерти. Но воображение учеников, наполненное множеством разных предметов, ими виденных и слышанных в продолжении целого дня, ослабло до того, что они не в состоянии уже были слишком трогаться самыми важными вещами. Страшное предсказание учителя о своей смерти не произвело на них, сколько можно судить по обстоятельствам, особенного впечатления и не возбудило никаких вопросов, затерявшись, так сказать, в общем неопределенном ожидании печальных происшествий, которыми умы их давно были преисполнены. Лучи заходящего солнца, догорая на золотой вершине холма, напоминали о покое ночном. Все склоняло к отдохновению. Учитель и ученики еще раз взглянули на храм и город и пошли далее, в Вифанию.